Глава 15. «Ад Данте!» — восторженно прошептала Сиена, не сводя взгляда с изображения преисподней, застывшего на стене кухни. Представление Данте об аде во всей красе подумал Лэнгдон. Признанный одним из величайших произведений мировой литературы, «Ад» был первой из трех частей, которые составили божественную комедию Данте Алигьери. В этой эпической поэме из 14233 стихов описывается, как автор сошел в преисподнюю, прошел через чистилище и, наконец, прибыл в рай. Из трех частей комедии «Ада, чистилище и рая» первая часть «Инферно», как по-итальянски звучит «ад», была, безусловно, самой читаемой и известной в мире. Написанный Данте Алигьери в начале XIV века «Ад» буквально перевернул средневековые представления о вечных муках. Никогда прежде идея ада не находила столь наглядного и поражающего воображения описания. Своим творением Данте в мгновение ока превратил абстрактную концепцию ада в понятное и пугающее видение, зримое, реальное и незабываемое. Неудивительно, что после выхода поэмы в католические храмы хлынули толпы перепуганных грешников, желающих избежать адских мук, столь красочно описанных Данте. Боттичелли изобразил ад Данте в виде подземной воронки, где в муках страдают грешники. Языки пламени, зловоние серы, нечистоты, чудовища и, наконец, сам сатана, поджидающий свои жертвы внизу, вызывают неподдельный ужас. Бездна преисподней разделена на уровни. 9 кругов ада, куда попадают грешники по тяжести совершенных ими грехов. Наверху находятся сладострастники, которых истязают ураганом и ударами о скалы, что символизирует их неспособность укротить свои желания. Под ними обиталище чревоугодников. Они лежат, зарывшись лицом в нечистоты, а их рты набиты отходами их неумеренности. Еще ниже находятся еретики, обреченные на вечные муки в пылающих гробах. И чем ниже, тем ужаснее кара. 7 столетий после его создания творение Данте служило предметом восхищения и источником вдохновения величайших творцов человечества. Его переводили на разные языки, сочиняли вариации на его тему. Видение ада Данте нашло отражение в литературном наследии Лонгфелла, Чосера, Маркса, Мильтона, Бальзака, Борхеса и даже нескольких пап. Монтеверди, Лист, Вагнер, Чайковский, Пуччини. А из современных композиторов Ларина Маккеннет, чье творчество особенно нравилось Лэндону, сочинили произведения, основанные на этой поэме. Даже современный мир видеоигр и приложений для планшета изобиловал материалами, связанными с ней. Чтобы приобщить своих студентов к удивительному миру Данте, насыщенному яркими символами, Лэнгдон даже читал специальный курс лекций о неизменной образности созданных им и его последователями произведений. «Роберт», — окликнула его Сиена, подходя ближе к стене с изображением, — «взгляните-ка на это». Она показала на участок в нижней части воронкообразной преисподней. Там был изображен Малеболже, что означает «злые щели» или «злопазухи». Так в божественной комедии назывался восьмой, предпоследний круг ада, разделенный на 10 рвов, каждый для своей категории грешников. Сиена продолжала еще более взволнованно. «Видите? Разве не это было в вашем видении?» Лэндон прищурился, пытаясь разглядеть, что именно привлекло внимание Сиены, но ничего не увидел. Заряд электричества кончался, и изображение начало тускнеть. Он снова энергично потряс цилиндрик, и картинка вновь ожила и заиграла красками. Чтобы увеличить изображение, Лэндон установил необычный проектор на краю стола у противоположной стены и, стоя чуть в стороне, чтобы не загораживать луч, перевел взгляд на картину. Сиена снова показала на участок, изображавший восьмой круг ада. «Видите? Помните, вы говорили, что в ваших галлюцинациях была пара ног, торчавших из земли, с написанной на них буквой «Р»?» Она ткнула пальцем в нужное место. «Вот эти ноги». Лэнгдон много раз видел эту картину и знал, что в 10-м ряду злых щелей изображены закопанные в землю вниз головой грешники с торчавшими наружу ногами. Но его поразило, что в изображении на стене на одной ноге была выведена грязью буква «Р», в точности, как в его видении. «Господи Боже! Лэндон еще пристальнее вгляделся в крошечную деталь. Этой буквы «Р» на картине Боттичелли нет. А вот еще одна буква, заметила Сиенна, показывая пальцем. Лэндон перевел взгляд на другой ряд злых щелей, где буква «Е» была нацарапана на лжепророке со свернутой шеей. Что за черт, в картину внесены изменения. Теперь он заметил, что буквы есть на грешниках во всех 10 рядах злых щелей. «Ц» на обольстителе, которого бесы стегали кнутами, еще одна «Р» на воре, которого жалили змеи, «А» на взяточнике, которого бесы варили в смоле. «Этих букв точно нет на картине Боттичелли», — уверенно заявил Лэндон. «Изображение изменили с помощью цифровых технологий». Он вернулся взглядом к картине и стал читать сверху вниз буквы, нацарапанные во всех 10 рядах злых щелей. «Катравассер». «Катравассер», — произнес Лэндон. «Это итальянский?» Сиена покачала головой. «И не латынь, никогда такого не встречала». «Может, это подпись?» «Катравассер», — она с сомнением покачала головой. «На имя не похоже. Но посмотрите-ка лучше сюда». Она показала на фигурку в третьем ряду злых щелей. Лэндон вгляделся, и по спине у него побежали мурашки. Среди грешников, толпящихся в третьем ряду, имелось изображение культового образа Средневековья, закутанного в плащ человека в маске с длинным клювом и равнодушным взглядом холодных глаз. Чумная маска. «А у Боттичелли есть врачеватель чумы?» — поинтересовалась Сиенна. «Однозначно нет. Эту фигуру добавили». Боттичелли оставлял автограф на оригинале. Этого Лэндон не помнил, но, взглянув в правый нижний угол, где обычно подписываются художники, понял, почему она спросила. Подписи там не было, но зато вдоль темно-коричневой границы рисунка тянулась строка, выведенная крошечными печатными буквами. «La verità visible sulla attraverso gli occhi della morte». Лэндон достаточно хорошо знал итальянский, чтобы уловить смысл. «Истину можно узреть только глазами смерти». Сиена согласно кивнула. «Странно». Оба замолчали, глядя, как зловещее изображение на стене начало тускнеть. «Дантов ад», — подумал Лэндон, вдохновлявший на создание пророческих произведений искусства с 1330 года. Курс лекций Лэндона о Данте обязательно включал раздел о блестящих произведениях изобразительного искусства, созданных под влиянием творения мастера. Помимо знаменитой карты ада Боттичелли, тут и бессмертная скульптура Родена «Три тени у врат ада», иллюстрация Яна ван дер Страта, где Челн Флегия пересекает реку Стикс, заполненную мертвыми телами, похотливые грешники Уильяма Блейка, гонимые вечной бурей, полное причудливого эротизма полотно Уильяма Бугро, на котором Данте и Вергилий наблюдают за схваткой двух обнаженных мужчин, грешные души Франца фон Байроса, изнемогающие под огненным градом, серия эксцентричных гравюр на дереве и акварели Сальвадора Дали. Большая коллекция черно-белых иллюстраций к божественной комедии Гюстава Доре, где изображено все, от ведущего в ад тоннеля до крылатого сатаны. Судя по всему, Дантов ад оказал влияние не только на самых почитаемых в истории человечества художников. Он вдохновил еще и какого-то субъекта с больной психикой, который с помощью цифровых технологий внес изменения в знаменитый рисунок Боттичелли, добавив в него 10 букв, врачевателя чумы и зловещую фразу о том, что истину можно узреть только глазами смерти. А затем этот художник упрятал изображение в высокотехнологичный проектор, который поместил в костяной футляр с причудливой резьбой. Лэнгдон никак не мог взять в толк, кому вообще могло понадобиться создавать этот артефакт. Но сейчас ему не давал покоя совсем другой вопрос. «Какого черта он оказался у меня?» Сиена по-прежнему находилась на кухне рядом с Лэндоном, размышляя, что делать дальше, когда с улицы неожиданно донесся рев мощного двигателя. За ним последовал скрип тормозов, хлопнули дверцы. Озадаченная, она подошла к окну и выглянула на улицу. Внизу стоял черный фургон, от которого отделилась группа мужчин в черной форме с круглой зеленой нашивкой на левом рукаве и с автоматами в руках. Действуя с военной решительностью, они быстро направились к их дому. Сиена почувствовала, как кровь застыла у нее в жилах. «Роберт, я не знаю, кто это, но они нашли нас». Внизу агент Кристоф Брюдер выкрикивал команды своим людям, уже входившим в подъезд. Армейская закалка научила его беспрекословно выполнять полученный приказ, не задавая никаких вопросов. Он знал только свою задачу и понимал, насколько высоки ставки. В организации, на которой работал Брюдер, имелось много разных подразделений, но его служба наблюдения и реагирования, или сокращенно СНР, задействовали, когда ситуация выходила из-под контроля и требовались нестандартные, зачастую силовые, решения. Дождавшись, когда члены команды окажутся внутри дома, Брюдер вытащил рацию и связался с руководителем. «Это Брюдер», — доложил он. «Мы вычислили местонахождение Лэндона по IP-адресу. Мои люди уже поднимаются. Я сообщу сразу, как только мы его возьмем». Лежа на крыше пенсиона Ла Фиорентино, Воента с ужасом наблюдала, как агенты входят в дом, и не верила своим глазам. «Какого черта они тут делают?» Нервно проведя рукой по склеенным в шипы волосам, она только теперь осознала, чем для нее обернулось проваленное вчера задание. Простое воркование голубя в самый неподходящий момент повлекло за собой целую череду неконтролируемых событий. То, что сначала выглядело самым обычным заданием, теперь превратилось в настоящий кошмар. Если тут появилась команда СНР, то для меня все кончено. Воента торопливо вытащила свой мобильный «Тайгер» и набрала номер ректора. «Сэр», — запинаясь, произнесла она, — «тут на месте команда СНР. Люди Брюдера зашли в дом напротив». Она ждала ответа, но услышала в трубке несколько щелчков, после чего электронный голос безучастно произнес: «Запущен протокол дезавуирования». Посмотрев на экран мобильника, Воента увидела, что он погас. Кровь отлила у нее от лица, и она заставила себя принять случившееся. Консорциум только что поставил на ней крест. Никаких связей. Никаких следов. От меня отреклись. Шок длился всего мгновение. Ему на смену пришел страх.